31. В Кизеле я ложусь на нижнюю койку и пытаюсь собрать факты воедино. Пока что у меня ничего не получается. После обнаружения каноэ я побежала в душевые. Там меня стошнило. Я проплакала в душе полчаса, затем переоделась. Сейчас я держу в руках плюшевого мишку Кристал, а детектив Флинн снова смотрит на меня недоверчиво. «Вы сделали очень интересную вещь. Вот так вот взяли и поплыли к каноэ. Было бы лучше, если бы я позволила ему исчезнуть». Флинн продолжает стоять по центру комнаты. «Наверное, это демонстрация силы. Он хочет дать мне понять, кто тут главный. Было бы лучше, если бы вы позволили полиции достать каноэ. Это улика. Теперь на ней следы трех человек». «Мне жаль», — выдавливаю я из себя. Он явно хочет это услышать. «Может быть, жаль, а может и нет. Может быть, вы сделали это специально, чтобы спрятать улики или отпечатки пальцев, оставленные ранее». Флинн делает паузу. «Я не знаю, чего он ждет. Признание? Отрицание?» «Это просто нелепо», — говорю я. «Да ну! Тогда объясните это!» Он лезет в карман и достает прозрачный пластиковый пакет. Внутри — серебряная цепочка с тремя птичками. «Мой браслет». «Я знаю, что он принадлежит вам», — говорит Флинн. «Три человека подтверждают, что видели его на вас». «Где вы нашли его?» «В каноэ». Я сильнее вцепляюсь в игрушку Кристал, чтобы подавить накатившую тошноту. Коттедж начинает вращаться. Меня снова мутит. Я в сотый раз говорю себе, что этого не происходит. Но оно все-таки происходит. Уже произошло. «Потрудитесь объяснить, как он туда попал. Я знаю, что он не был на вас, когда вы поплыли за каноэ». «Я потеряла его. От шока я едва могу произнести самые простые слова». «Вчера». «Потеряли. Как удобно». «Застежка сломалась». Я делаю паузу и перевожу дух, стараясь не звучать безумно. Я починила ее, закрепила леской. Но в какой-то момент он с меня свалился. «Вы не помните, когда?» Я не сразу заметила. Я замолкаю. Он ничего не поймет. Я сама не понимаю. Браслет был на моей руке, а потом его не стало. Я не знаю, в какой момент он перешел из одного состояния в другое. Вот он висит, а вот он потерян. Так как он, по-вашему, попал в каноэ? Может быть, его нашли девочки, подняли и собирались отдать мне. Версия притянута за уши, даже я это вижу. Но больше вариантов нет, этот самый логичный. Миранда видела, как я кручу браслет во время урока рисования. Я с легкостью представляю. Вот она замечает его на земле, поднимает и кладет в карман. Либо же его нашел похититель. А что, если меня хотят подставить? Это не оформленная мысль, а отчаянная попытка перетянуть Флинна на свою сторону. Но с каждой секундой она кажется мне все более вероятной. Браслет потерялся вчера, до исчезновения, а сегодня он в каноэ, вместе со сломанными очками Саши. И вы мне говорите про удобство? А что, если похититель бросил браслет, чтобы выставить меня виноватой? Я думаю, вы и сами справляетесь с этой задачей. Я не трогала девочек. Сколько раз мне повторить, чтобы вы поверили? Я бы и хотел вам поверить, но это сложно, мисс Дэвис. Вы видите людей, которых нет. У вас теории заговора. С утра вы сказали мне, что к похищению приложила руку Франческа Харрис Уайт, а менее часа назад вы были уверены, что это смотритель. Может быть, это и правда он. Флинн качает головой. Мы говорили с его женой. Она подтверждает, что он был на кухне в 5 утра. В точности, как он описывает. А еще 15 лет назад вы много чего сказали по поводу Тео Харрис Уайта. Вы ведь обвинили его тогда? К щекам приливает жар. Обвинила. Могу только предположить, что сейчас вы считаете это ошибкой. Я смотрю в пол. Считаю. Мне было бы интересно узнать, в какой момент вы перестали обвинять его и начали думать, что он ни при чем. Вы так и не забрали своих слов. Официально мистер Харрис Уайт по-прежнему подозреваемый в том деле. Теперь у вас есть кое-что общее. Я краснею еще сильнее, на этот раз от гнева. Я лишь немного сержусь на Флинна. По большей части я злюсь на себя. Мой поступок был ужасен. Так или иначе, я больше не могу слушать Флинна. Вы предъявите обвинение? Пока нет. Девочек не нашли, ни живых, ни мертвых. Браслет еще ни о чем не говорит. Разве только в лаборатории на нем обнаружат следы их ДНК. Тогда выметайтесь из коттеджа и приходите потом. Я ни секунды не жалею о сказанном, хотя почти наверняка лишь усугубляю его подозрения. Мне приходит в голову, что подобную фразу можно расценить как признание вины. Флинн, однако, поднимает руки в извиняющемся жесте и идет к двери. «Пока что мы закончили», — говорит он. «Но я буду за вами наблюдать, мисс Дэвис». И не только он. Я уже привыкла, ведь на стене висит камера, а у окна постоянно стоит Вивиан. Флинн открывает дверь, и я слышу звук моторов полицейских лодок. Они прибыли вскоре после того, как мы нашли каноэ. Вертолет продолжает наматывать круги, каждый раз заставляя коттедж ходить ходуном. Я не помню, когда к поискам подключили вертолет 15 лет назад, в первый день или во второй. Лодки и добровольцы точно прибыли раньше. Люди с мрачными лицами и в оранжевых жилетах идут в лес. Лодки прочесывают озеро и сдаются, когда там находят толстовку Вивиан. Сразу после этого приводят собак, на второй день. Им дали понюхать вещи из ящиков девочек. К тому моменту Фрэнни уже решила закрыть лагерь. Собаки лаяли, рыдающих девочек грузили в автобусы или сажали во внедорожники, за рулем которых сидели взволнованные родители. Мне не повезло. Я ждала лишний день. Для целей расследования, как мне сказали потом. Еще одни сутки на этой койке. И чувствовала я себя так же, как сейчас. Вертолет делает еще один круг, и я слышу стук в дверь. «Войдите», — говорю я. Я слишком устала и измучилась тревогой, чтобы подняться и открыть. В коттедж заглядывает Бекка. Я удивлена, учитывая то, на какой ноте мы распрощались. Сначала я думаю, что она хочет выразить соболезнование. Я было отворачиваюсь, чтобы избежать взгляда, наполненного жалостью. Но тут я замечаю, что у нее в руках фотоаппарат. «Если ты пришла сделать снимки, выметайся». «Слушай, я знаю, ты злишься, что я рассказала полицейскому, что мы пили. Извини. Я испугалась и сказала правду. Я не думала, что они начнут подозревать тебя. Если тебя это утешит, я тоже выгляжу не лучшим образом в глазах следствия». «Насколько мне известно, из твоего коттеджа никто не исчезал. Все на месте». «Я пытаюсь помочь, Эмма. Мне не нужна твоя помощь». «Это не так. Ты бы послушала, что они говорят про тебя. Все думают, что это сделала ты. Что ты сошла с ума и что-то с ними сотворила. Что они исчезли, как Вив, Натали и Эллисон». «И ты тоже?» Бекка отчетливо кивает. «И я. Не вижу смысла лгать». А потом я стала смотреть фотографии, которые сделала с утра. Вдруг на снимке попадется какая-нибудь зацепка. «Не стоит играть в детектива». «Ну, я справляюсь лучше, чем ты», — замечает она. «Кстати, все в курсе. Ты не очень-то аккуратно шныряла по лагерю со своими изысканиями. Кейси сказала мне, что видела, как ты заходишь в особняк». «Разумеется. Лагерь Соловей по-прежнему полнится сплетнями, как и 15 лет назад. Может быть, теперь их даже больше. Одному Богу известно, что про меня говорят. Наверное, что я псих, что у меня мания, что я наделала ошибок, виновата во всем». «Я не шныряла. И я думаю, ты что-то нашла. Зачем иначе тебе приходить?» Бекка садится на пол рядом с моей кроватью и держит камеру так, чтобы мне было видно. На экране я стою в полуночном озере, а Фрэнни бежит за мной. Я снова понимаю, что Бекка — отличный фотограф. Она четко запечатлела момент абсолютного ужаса. Я даже вижу, что края рубашки Фрэнни темнеют от воды. Тео расположен точно по центру. Он стоит в шортах на полпути к озеру. Бледные следы от шрамов хорошо заметны в утреннем свете. Я не обратила на них внимания. Мысли были заняты другим. За Тео возвышается особняк. На террасе стоят Чет и Минди. Он одет в спортивные шорты и майку. Она в удивительно закрытую и скромную хлопковую ночнушку. «А вот обратная точка», — говорит Бекка. На следующей фотографии толпа девочек, сбежавшихся на мои крики. Они цепляются друг за друга. На заспанных розовых лицах — страх. Я их сосчитала. 75 человек. Девочки, преподаватели, вожатые. 75 из 80. Теперь уже я принимаюсь за подсчеты. Троих нет на фото по понятным причинам. Это Саша, Миранда и Кристал. Меня там тоже нет, потому что Фрэнни ведет меня из воды. Пятая — Бекка. Она делает снимок. Не понимаю, на что ты намекаешь. Во всем лагере нашелся один человек, который не вышел посмотреть, что происходит. Странно, правда? Я выхватываю камеру и подношу экран поближе к лицу, пытаясь понять, кого не хватает. Я узнаю почти всех девочек. Я видела их либо на уроках живописи, либо просто в лагере. Вижу Роберту и Пейдж. Они смотрят друг на друга тревожно. Вижу Ким, Данику и еще трех вожатых. Они толпятся рядом со своими маленькими соседками. Позади стоит Кейси. Ее я узнаю по рыжим волосам. Я возвращаюсь к предыдущему кадру. Мы с Фрэнни в озере. Тео на траве. Чет и Минди на террасе. Не хватает Лотти. Теперь ты поняла? А ты уверена, что ее нет? Я снова смотрю на фото, пытаясь разглядеть хоть намек на нее за спинами Чета и Минди, но напрасно. Абсолютно. И у меня возникает вопрос, почему? Я не могу придумать хорошего объяснения. Я орала так громко, что на берег высыпал весь лагерь. Лотти должна была услышать. Да, возможно, существует разумное объяснение. Вдруг она крепко спит. Или пошла в душ, и мои вопли заглушил шум воды. Но потом я вспоминаю про браслет. Мне кажется, он до сих пор висит у меня на запястье. Фантомное ощущение. Последний раз я смотрела на него в особняке. Я обыскивала гостиную. А потом пришла Лотти. Может быть, он свалился. Или она взяла его, пока я смотрела на старые фотографии лагеря. На данный момент он стал чем-то вроде розетского камня для расшифровки произошедшего. Вивиан упомянула Лотти мельком. Та поймала ее в кабинете и рассказала Фрэнни. Я даже значения не придала этой детали. Меня очень отвлекала темная тайна Фрэнни. Теперь, я думаю, не просчиталась ли, особенно в свете нашего с ней столкновения. Она рассказала мне, как ее семья десятилетиями служила клану Харрис Уайтов. Преданность, передающаяся из поколения в поколение. Где проходит ее граница? Лотти могла что-то сделать, поняв, что Вивиан раскрыла секрет Фрэнни, а потом повторить тот же номер со мной, в качестве безумного предупреждения. «Возможно, — говорю я вслух, — Лотти там не было, потому что она знала, что происходит».